Свободная воля – выдумка. Предположение о свободе воли нелепо в силу самих условий существования в пространстве времени. Появляясь в этом мире, мы скованы не только предшествующими переживаниями, но и генетическим строением нового физического тела. С самого рождения у нас нет иного выбора. Короткой или долгой будет предстоящая жизнь. Нам так или иначе придется подчиняться собственной плоти. Мы обязаны заботиться о теле и действовать в рамках тех ограничений, которые накладывает факт обладания телом. Что касается условий и обстоятельств нашего физического существования, то они определяются другими людьми, по меньшей мере, в детские годы. Свободной волей с большой натяжкой можно считать только ту пеструю и разнообразную массу возможностей, которая остается. Попытки навязать свою волю другим лишь увеличивают балласт. Как же его сбросить? Расширять свою свободу в нефизических сферах и спокойно смириться с неизбежными ограничениями материального мира. Смех очищает. Вот прямое выражение первичной энергии. Стало туго – разрядись. Невольная улыбка относится к той же категории. Это одна из лучших эмоций, но она приносит результаты только в том случае, если возникает сама собой. Не стоит пренебрегать умением искренне радоваться и подмечать смешное. Смех приносит расслабление, усмиряет эго и помогает по-новому взглянуть на любое явление. Страдание и удовольствие – шкала обучения. Страдание и удовольствие можно считать реакциями, возникающими на основе инстинкта выживания. Это означает, что такие сигналы связаны только с физической материей и миром пространства времени. Шкала этих ощущений – важный инструмент, который можно использовать для измерений. Представим себе синусоиду. К страданиям относится та часть кривой, которая находится ниже горизонтальной оси, а к удовольствиям – участок синусоиды выше нее. Во-первых, разберитесь в эмоциональной энергии, связанной с накопленными воспоминаниями о страданиях и удовольствиях, а затем просто отбросьте эту энергию. Во-вторых, начните управлять каждым участком кривой, чтобы научиться увеличивать или уменьшать ее амплитуду по собственной воле. Когда кривая страдания, удовольствия, в кавычках, выродится до прямой линии, вы достигнете скорости убегания. Увеличивайте периоды сна. Представления о сне являются одними из самых ошибочных заблуждений нашего существования. Поскольку во сне личность на время освобождается от тех ограничений, которые навязаны ей левым полушарием, а также от гнета сигналов физических органов чувств, периоды сна становятся великолепной возможностью развития в самых разных направлениях. Все перечисленные выше советы можно начать выполнять в состоянии сна. Чрезвычайно важными условиями являются настойчивость и регулярность. Трудно обещать, что вы добьетесь результата с первой, второй, либо пятой попытки, но рано или поздно это случится. Начните с таких установок. Я не только материальное тело, во мне